Однако Матукусама думал иначе. «Если ты тут ни при чем», — язвительно произнес он ледяным тоном, — «если ты не сделал ничего заслуживающего наказания, значит, совершенно очевидно, что я тебя и не наказываю». Едва Несаоль Пилли покинул Теночтитлан, как ко мне заявились двое дворцовых стражей и чуть не силой привели меня к трону чтимого глашатая, который, как было объявлено, незамедлительно желает видеть своего благородного воителя. «Но мой господин велит мне возглавить военную экспедицию далеко на юг», — возразил я, нарушая строжайшие правила придворного этикета. «Это ссылка, изгнание, то есть наказание, а я не совершил ничего». «Воитель, орел Микстли», — прервал меня правитель, — «ты отправляешься не в изгнание, а на задание, причем в качестве командира. Все знамения указывают на то, что если вторжение вправду произойдет, то чужаки объявятся с юга. Нам следует укрепить наши южные рубежи. Если твой поход окажется удачным, то я отправлю в те края и других благородных воителей во главе отрядов воинов и караванов поселенцев». «Но мой господин», — упорствовал я, — «у меня нет ни малейшего опыта в возведении крепостей, размещении гарнизонов и основании поселений. Когда мне в свое время впервые поручили такое же задание, у меня тоже не было никакого опыта». Отмел он мои возражения. Я промолчал. Не признаваться же было, что много лет тому назад его отправили в Шоконочко не без моего участия. Матукусама продолжил. «С тобой отправится примерно 40 семей, приблизительно 200 мужчин, женщин и детей. Это земледельцы, которым здесь, в средоточии сего мира, просто не хватает свободной земли. На юге ее полно. И твоя задача будет заключаться в том, чтобы разместить людей на новом месте, выстроить там селение и организовать его оборону. Место я уже выбрал, вот здесь». И он ткнул в карту, составленную мною, но в ту ее часть, где не было нанесено никаких знаков. В этом краю мне побывать пока не довелось. «Но мой господин», — заметил я, — «это место находится в владениях Теоакана, и появление целой оравы иноземных переселенцев там едва ли встретят с восторгом. Твой старый приятель Несаоль Пилли утверждает, что со всеми соседями надо дружить», — ответствовал Матукусама с мрачной усмешкой. «Вот и попробуй убедить тамошних жителей, что ты пришел к ним как добрый друг и верный защитник не только нашей, но и их страны». «Да, мой господин», — уныло промолвил я. «Чтимые глашаты Тлакопана Чимал-Попока любезно предоставляют тебе военное сопровождение. Под твоим командованием будет находиться 40 его солдат текпанеков». «Даже не Мишекату?» — вырвалось у меня, ибо я не смог сдержать испуга. «Но мой господин, текпанеки наверняка не будут слушаться воина Мишекатли». «Разумеется, Матукусама знал это не хуже меня. Он просто сводил со мною счеты за дружбу с Несаоль Пилли». А потом с издевательской улыбкой продолжил. «Эти солдаты будут охранять ваш отряд по пути следования Теоакан. Где ты останешься, чтобы укомплектовать воинами гарнизон крепости, которую тебе предстоит там построить? Ты будешь командовать этой крепостью до тех пор, пока все семьи не пустят корни на новом месте, и переселенцы не смогут обеспечивать себя сами. Это поселение ты назовешь просто Янкуитлан, то есть новое место». «Мой господин», — осмелился спросить я, — «нельзя ли мне хотя бы нанять несколько надежных ветеранов Мишекатли в качестве младших командиров?» «Скорее всего, правитель ответил бы мне отказом, но я поспешно пояснил. Речь идет только о стариках, больше не годящихся для битвы и давно уже оставивших службу». Матукусама презрительно фыркнул и сказал: «Если в окружении старичья ты будешь чувствовать себя в большей безопасности, то нанимай на здоровье, но плати им сам». «Согласен, мой господин», — поспешно отозвался я, и, спеша уйти, пока он не передумал, опустился поцеловать землю, бормоча, как положено: «Желает ли чтимый глашатый приказать что-то еще?» «Да. Я приказываю тебе выступить на юг незамедлительно. Воины текпанеки и семьи переселенцев, которые войдут в твой караван, сейчас собираются в Истапалапане. Я хочу, чтобы вы успели добраться до будущего поселения Янкуитлан к началу весеннего сева. Быть посему». «Отправляюсь незамедлительно», — ответствовал я и зашаркал босыми ногами, пятясь от двери. Не могу не признать, что хотя Матокусома поручил мне возглавить караван переселенцев, руководствуясь исключительно личной неприязнью, это было весьма справедливо, ибо когда-то именно я высказал эту идею Ауитсотлю.